Глава 19. Планы. Но остров защищен магией, и только те, кто уже бывал там, могут ступить на его землю. Чужие же не найдут дороги. Однако изредка рождаются белокожие и беловолосые дети, которые помнят путь на остров, хотя никогда и не бывали на нем. И они упрашивают своих родителей отвезти их туда. Упрашивают так долго, пока те не поддаются уговорам. Там, на острове, эти дети растут медленно и набираются мудрости. На острове же, в замке, сложенном из огромных костей, живет белая пророчица в окружении своих слуг. Она предсказала все, чем может закончиться судьба этого мира. И слуги записывают за ней каждое слово чернилами из птичьей крови на пергаменте из кожи морских змей. Говорят, ее слуги вскормлены плотью и кровью морских змей, и потому помнят то, что было задолго до их рождения, и эти воспоминания тоже записывают. Если же обычный человек захочет попасть на остров, он должен найти проводника из числа рожденных там и непременно взять с собой 4 дара — медный, серебряный, золотой и сделанный из человечьей кости. Медный и золотой дары должны быть не монетами, а редкой красоты украшениями, выкованными искуснейшими кузнецами. Взыскующему пути надлежит положить каждый дар в сумму из черного шелка, перевязать белой лентой и подойти к провожатому с такими волшебными словами: «Медью плачу я за твои речи, серебром плачу за твои мысли, золотом плачу за твою память, а костью я налагаю на тебя узы, чтобы ты сопроводил меня на остров, где родился». И тот примет 4 сумы, и заговорит, и вспомнит истинное, и покажет путь к своему родному дому. Ну и тогда путешествие может оказаться нелегким, ибо хоть заклинание и вынуждает провожатого отвести просителя в Флеристрию, ничто не вынудит его выбрать кратчайшую дорогу или же говорить ясно и прямо. Сказ Менестреля с внешних островов, записанный Чейдом. Я проснулся рывком от тихого стука, одетый, лежа на кровати. Свет, сочившийся между оконных ставен, говорил, что теперь день. Я потер лицо, пытаясь прогнать сон, и сразу же пожалел об этом. Слишком тугой шов на лбу напомнил о себе. Стук повторился. «Эш», — предположил я, но потом понял, что стук донесся не из коридора, а из-за потайной двери. «Шут?» — окликнул я, но в ответ услышал: «Пеструха, пеструха, пеструха!» Ах да, ворона. Я открыл дверь, и птица в припрыжку зашла в комнату. «Корм, корм, корм?» — спросила она. «Прости, у меня здесь нет ничего для тебя». «Прочь, прочь, прочь! Дай сперва взглянуть на тебя». Она подскочила по полу ближе ко мне. Я опустился на одно колено и осмотрел птицу. Чернила вроде бы держались хорошо. Я не заметил ни единого белого пятнышка. «Я выпущу тебя. Понимаю, как тебе не терпится полетать на воле. Надеюсь, ты умная птица и станешь держаться подальше от других ворон». Она ничего не ответила. Под ее внимательным взглядом я подошел к окну и раскрыл его. День выдался ясным. Я посмотрел поверх крепостных стен, на которые зима навалила снегу, будто хотела еще больше укрепить их. Мне казалось, я проснулся на рассвете, но ошибался. Я проспал всю ночь и часть утра. Пеструха вспорхнула на подоконник и устремилась в небо, даже не оглянувшись на прощание. Я закрыл окно, а потом запер и потайную дверь. От холода злосчастный шов стянулся еще сильнее. Надо избавиться от ниток. Слепой шут в этом деле мне не помощник, к самому тоже трудно. Пришлось бы держать зеркало одной рукой и выдергивать нити другой. А того лекаря, что вчера так со мной обошелся, я уж точно не хотел звать. Без долгих раздумий я обратился силой к Чейду. «Можешь помочь мне снять шов? Мое тело пытается зарастить рану, а нитки ему только помеха». Я чувствовал его присутствие на другом конце натянутой мною тетивы. Он парил, словно чайка на морском ветру. Потом слабо отозвался: «Сквозь потайную щелку я вижу огонь, который согревает. Так холодно, но я должен оставаться на своем посту. Как же я его ненавижу! Хочу домой, просто хочу домой!» Чейд, ты что, спишь? Ты дома, в Оленьем замке. Тебе нечего бояться. Я хочу назад на нашу маленькую ферму. Это я должен был унаследовать ее, не он. Он не имел права отсылать меня. Скучаю по маме. Почему она должна была умереть? Чейд, проснись. Это дурной сон. Фитц, пожалуйста, перестань. Это была Нетл. Она говорила со мной посредством силы, сдержанно и аккуратно, чтобы слышал только я. Мы стараемся не волновать его. Я подыскиваю сон, который успокоил бы его и показал ему дорогу обратно к нам, но натыкаюсь только на кошмары. Приходи в комнату Чейда, я посмотрю твой шов. И не забывай, что ты теперь принц Фитц Чивел Видящий, ворвался в наш разговор Дьютифул, оседлав поток мыслей Нетл. Замок и так весь гудел от пересудов после того, как ты украл лошадь. Я купил ее для тебя, заплатив вдвое больше, чем может стоить самый распрекрасный конь. И попытался объяснить, что ты взял кобылу по ошибке, поскольку перед этим велел привести тебе лошадь. Но веди себя осмотрительно со всеми, кто встретится тебе. И по возможности ни с кем не разговаривай. Мы все еще пытаемся состряпать тебе приличную легенду. Если кто-то удивится тому, как молодо ты выглядишь... Скажи это от того, что ты много лет жил среди элдерлингов. И, пожалуйста, напускай на себя таинственный вид. Ну, как подобает при таких разговорах. Я без слов дал Дьютифулу понять, что так и сделаю, и оглядел себя в зеркало. Мне не терпелось отправиться в путь, чтобы вернуть Би, но если я поскочу за ней, сломя голову, то рискую не приблизиться, а отдалиться от цели. Я подавил свое разочарование. Надо ждать. Оставаться на месте и ждать. Пусть Шут и предложил немедленно отправиться в Клирес, такое путешествие займет много месяцев, и я не мог решиться на это. Все дни, пока я буду ехать на юг, Би будет в руках колсидийцев. Гораздо лучше было бы вернуть Би и Шун до того, как их вывезут из шести герцогств. Теперь, когда мы знаем, кто они и на что способны, я сомневался, что им удастся остаться незамеченными, если мы начнем искать. Сюда, в Оленьий замок, будут стекаться донесения. Уж, конечно, кто-нибудь что-нибудь дозаметил. А до тех пор я решил быть как можно более сговорчивым и послушным. Я и так уже немало усложнил жизнь Дьютифулу и Нетл. И меня не оставляло предчувствие, что мне придется просить их о помощи, а также о деньгах из королевской сокровищницы. Из любви ко мне и Би они не пожалеют золота. Но королю будет непросто дать мне солдат, покуда никто не знает, какова связь между похищенным ребенком Тома Баджерлока, налетом на Ивовый лес и вернувшимся после долгих лет отсутствия Фитцем Чивелом. А Чейд не поможет нам сложить эту головоломку, поскольку блуждает в лихорадочном бреду. Так что лучше не усложнять королю эти придворные интриги. Придворные интриги. Пока разбойники увозят мою дочь, ярость захлестнула меня. Сердце понеслось вскачь, мускулы напряглись. Мне хотелось драться, колоть, душить и бить этих колсидийцев, как я бил тех, кто напал на нас с Чейдом. Фитц, тебе кто-то угрожает? Никто, Дьютифул, никто. Никто, на кого я мог бы выплеснуть свой гнев в эту минуту. Из комнаты я вышел чисто выбритым, собрав волосы, насколько это было возможно, в короткий воинский хвост. На мне были наименее яркие одежды из тех, что Эш отобрал в качестве гардероба Фитца Чивела. На бедре висел простой меч, подчеркивающий мой особый статус в Оленьем замке. Эш до блеска начистил мне сапоги, серьгу в ухе украшал камень, на вид настоящий сапфир. Короткий вычурный плащ, отделанный кружевами, был мне не по душе, но я решил довериться Эшу. Оставалось только надеяться, что мальчишка не подложил мне эту дурацкую тряпку, чтобы подшутить. В коридорах замка уже не толпилось столько народу, как в дни зимнего праздника. Я шел с уверенностью, улыбаясь всем встречным слугам. У лестницы, ведущей на этаж, где располагались королевские покои и роскошные комнаты Чейда, высокая женщина вдруг отделилась от стены и заступила мне дорогу. Ее седые волосы тоже были собраны в воинский хвост, а ее небрежная поза подсказала мне, что женщина крепко стоит на ногах. Она могла наброситься на меня или убежать в любое мгновение. Я резко напрягся. Она улыбнулась мне, и я подумал, не придется ли мне убить ее, чтобы пройти. «Эй, Фитц, Проголодался? Или ты теперь слишком гордый, чтобы обедать со мной в солдатской столовой?» Она ждала, глядя мне прямо в глаза. Не сразу моя память смогла вернуться на столько лет назад. «Капитан Фоксглоу», — наконец догадался я. Улыбка ее потеплела, глаза блеснули ярче. «Я все сомневалась, узнаешь ли ты меня после стольких-то лет. Ладная бухта далеко, да и воды с тех пор утекло немало, но я как-то поспорила, да на хорошие деньги, что видящий никогда не забудет того, кто прикрывал ему спину». Я протянул руку, и мы пожали друг другу запястье. Хватка у нее была почти такая же крепкая, как когда-то, и я искренне порадовался, что Фоксглоу не собирается меня убивать. И уже много лет никто не звал меня капитаном. «Но ты-то во что впутался? Этой ране, похоже, не больше недели». Я застенчиво коснулся шва. Стыдно и рассказывать. По-глупому поспорил с углом каменной стены. Она только головой покачала, вот странно. А выглядит, будто мечом поработали. «Похоже, то, что я собираюсь рассказать тебе, лучше было бы рассказать месяц назад. Прошу тебя, пойдем со мной». «Я задержусь», — тихо и аккуратно передал я Нетл и Дьютифулу. «Капитан Фоксглоу хочет перемолвиться со мной словом». «Кто?» — встревоженно спросил Дьютифул. «Она защищала твою мать в битве при Ладной бухте. Думаю, Кетрикин ее помнит». «О-о-о! Интересно, что ему известно о тех событиях». Я шагал рядом с пожилой воительницей, а подробности того кровопролитного дня вихрем проносились у меня в памяти. Она все еще сохранила солдатскую выправку и шагала размашисто, как пехотинец, привыкший к долгим походам. Но пока мы шли, она сказала: «Я уже давно не капитан. Когда война красных кораблей наконец закончилась, я вышла замуж, и мы успели сделать троих детишек, прежде чем я стала слишком стара для этого. С тех пор они подарили нам с Рыжим Россом дюжину внуков. А как ты?» «Дедом пока не стал». «Выходит, ребенок леди Нетл будет у тебя первым?» «Да», — подтвердил я, — «мой первый внук». Так странно было говорить это вслух. Мы вместе сбежали по лестнице, грохоча каблуками, и я испытал странную радость, заметив, с какой завистью поглядывают на мою спутницу слуги. Было время, когда дружба с бастардом добра не сулила, однако Фоксглоу, наперстянка, не побоялась со мной дружить. Мы спустились вниз, туда, где делалась вся черная работа в замке, и пошли мимо прачек, спешивших с корзинами грязного и чистого белья, мимо пажей, несущих подносы с едой, мимо плотника с подмастерьем и тремя учениками, явившегося починить что-то в замке, мимо кухни, где когда-то царила повариха Сара и привечала меня даже во времена опалы, и дальше в арку, за которой была солдатская столовая, где никогда не стихали голоса голодных стражников». Там, на пороге, Фоксглоу резко вскинула руку к моей груди, заставив остановиться, и заглянула мне в глаза. Ее волосы поседели, вокруг рта залегли морщины, но взгляд оставался все таким же, живым и проницательным. «Ты видящий, а настоящий видящий всегда платит по счетам. Я пришла к тебе ради моего внука и внучки. Я знаю, ты помнишь, как однажды несколько твоих слов заставили меня, Уистл и еще нескольких добрых стражей покинуть гвардию принца Верити, чтобы надеть белый и пурпурный цвета нашей чужеземной королевы и ее символ — значок лисицы. Ведь ты же помнишь, верно?» «Помню». «Тогда выше нос, господин. Твой час пробил». Она жестом пригласила меня пройти вперед. Я вошел в комнату, собравшись с духом и приготовившись ко всему, но не к тому, что раздастся отрывистая команда, и все стражники, сидящие за столами, вскочат на ноги. Скамейки загрохотали по полу, когда их толкнули, кружка задрожала на покачнувшемся столе. Когда стихло ее дребезжание, в столовой повисла гробовая тишина. Мужчины и женщины у столов стояли передо мной на вытяжку. Я затаил дыхание. Много лет назад будущий король Верити даровал мне собственный символ. Я единственный носил его. Это был олень с герба видящих, но не застывший в горделивой позе, как на одежде королевских сыновей, а опустивший голову для атаки. И поперек него шла красная полоса, показывающая незаконное происхождение, тогда как олень говорил о королевской крови в моих жилах. И вот теперь я стоял в комнате, полной стражников, и у полудюжины из них на груди красовался перечеркнутый олень. Их камзолы были синими, как полагалось страже Оленьего замка, но поперек груди наискось шла красная полоса. Я уставился на них, не в силах сказать ни слова. «Да садитесь вы, дуралеи! Это ж по-прежнему наш Фитц!» — заявила Фокс Глоу. Ах, как она наслаждалась происходящим! Несколько молодых солдат охнули, поразившись ее безрассудной фамильярности, и она не преминула добить их, схватив меня за руку и усадив за один из длинных столов. «Кто-нибудь, передайте-ка сюда кружку Эля и кусок черного хлеба с сыром!» — крикнула Фокс Глоу. «Может, он и сиживает нынче за высоким столом, но вырос-то на солдатских харчах!» Я сел за стол, и кто-то налил мне Эля. А я все думал, как можно быть одновременно таким счастливым и несчастным? Моя дочь в беде, а я сижу тут и глупо ухмыляюсь, пока пожилая соратница объясняет, что настала пора мне обзавестись собственной стражей. Большинство ее внуков уже вступили в гвардию Кетрикен, однако двое младших пока не присягнули. Другие стражники за столом усмехались, глядя, как принц видящих ест с ними за одним столом грубую солдатскую пищу. Они и не догадывались, что для меня нет ничего вкуснее. Этот черный хлеб с острым сыром и пенистый эль поддерживали меня в самые трудные времена. И теперь, в минуту торжества, я не мог себе представить пира лучше этого. Фокс Глоу подвела ко мне юношу и девушку, положив руки им на плечи. Обоим не было и 20. Девушка изо всех сил тянулась, стараясь казаться выше. Они двоюродные, но похожи, как котята из одного помета. Это Шарп, а это Редди. Они уже носят твой знак. Ты примешь их присягу здесь и сейчас? Король Дьютифул знает об этом. Я произнес вопрос вслух и одновременно послал его силой Дьютифулу. Мысль мчится быстро. Он мгновенно понял, в чем мое затруднение. И я почувствовал, что оно его позабавило. «Если не знает, сам виноват», — ядовито отозвалась Фокс Глоу, и стражники стукнули кружками о стол, соглашаясь с ней. «Что-то я не припомню, чтоб ты спрашивал чьего-то дозволения, когда благодаря тебе часть из нас приняла знак Белой Лисы». «Да ладно, вы, Суистл, все сделали сами, я ни при чем», — возразил я, и она рассмеялась. «Возможно, но мне это запомнилось иначе». Она вдруг посерьезнела. «Ах, Уистл! Она погибла слишком скоро, верно?» Фокс Глоу прокашлялась. «Дети мои, обнажите ножи и протяните их Фитцу, принцу Фитцу Чивелу Видящему. Сделаем все по старинному обычаю». Обычай этот и впрямь был стар, так стар, что я даже не слышал о нем. Но Фокс Глоу показала нам, что делать, и еще пятеро стражников поклялись мне в верности по этому обряду. Она сделала надрез на тыльной стороне моей левой ладони и кончиком ножа нанесла мою кровь на протянутую ладонь юнош со словами: «Кровь видящего останется на твоих руках, чтобы ты защищал ее. Храни его жизнь отныне всякий раз, когда обнажишь клинок. Не опозорь эту кровь и не ставь свою жизнь превыше его жизни». Церемония присяги продолжалась, и сперва Дьютифул, а потом и Нетл незримо присоединились ко мне, наблюдая, как стражники с моей эмблемой по одному подходят ко мне. Они присягали мне на верность, и моя кровь касалась их рук, а я старался дышать ровно и держаться маломальски царственно. Когда последний из стражников поднялся и забрал у меня свой меч, который отныне будет служить мне, я ощутил легкое дуновение силы Нетл. Это было прекрасно. «Бьюсь об заклад, Фитц сейчас рыдает, как девица», — ехидно заметил Дьютифул. «Но я чувствовал, что он тронут не меньше Нетл». «Или как мужчина, наконец-то вернувшийся домой», — резко возразила Нетл. «И что мне теперь с ними делать? У меня голова шла кругом». «Определить их в казармы, дать форму, платить им, следить, чтобы соблюдали дисциплину и ежедневно тренировались. Это такая королевская потеха, разве ты не знал? Тебе понадобятся люди, Фитц, чтобы делать все, что нужно делать». У меня нет на это времени. Я должен спешить на помощь Би. Только с ними за спиной, Фитц. Они пригодятся тебе. Но большинство из них выглядят зелеными, как весенняя трава. Хочешь, я пришлю тебе кого-нибудь из моих капитанов? Нет, у меня есть мысль получше, кажется. Мое затянувшееся молчание стражники в столовой приняли за торжественную паузу. Я повернулся к Фоксглоу. Капитан Фоксглоу, я бы хотел, чтобы и твой меч служил мне. Она уставилась на меня в изумлении. Я уже стара, Фитц. Я оставила службу много лет назад, когда король отогнал красные корабли от наших берегов. Мне нравилась мирная жизнь. Я вышла замуж, родила детей. Я видела свою семью каждый день. Теперь я постарела. Локоть болит, колени плохо гнутся, и зрение притупилось. Но ум все такой же острый. Ты вправе отказаться, если не хочешь. Наверное, у тебя есть дом и муж, и... Рыжий Рос умер год назад. Она на минуту будто окаменела. Я смотрел ей в лицо и видел, как в глазах ее проносятся воспоминания. Потом она вынула из ножен скромный нож и прошептала: «Если ты по-прежнему хочешь моей присяги, мой клинок будет служить тебе, Фитц». «Хочу. Мне нужен кто-то, кто сделает из этих щенков настоящих воинов». И тогда я заново вскрыл ранку на тыльной стороне ладони и вручил кровь видящих той, кто когда-то хранил ее. Я не позволил Фоксглоу опуститься на колени и принял ее присягу стоя. «Лицом к лицу, как прежде мы сражались спина к спине», — сказал я. Она улыбнулась, и все стражники в столовой крикнули «Ура!» в ее честь. «И каковы будут приказания, повелитель?» — спросила она. «Поступай на свое усмотрение. Ты куда больше меня смыслишь в капитанстве. Размести их в казармах, обеспечь формой, следи, чтобы не нарушали порядок и тренировались, и плати им, когда положено». Я постарался не показать, что понятия не имею, откуда возьмутся деньги на все это. «Стражи платят из королевской казны. Я дам знать леди Лайтфуд, что у нас появился новый отряд. Чейд как раз проснулся и ведет себя почти вменяемо. С ним сейчас моя мать. Мы с Нетл встретимся с тобой у него. Уже иду. Но мне понадобилось некоторое время, прежде чем я смог вырваться из столовой. Надо было поднять тост за моего нового капитана стражи и подтвердить, что ее истории о Ладной бухте — чистая правда». К счастью, никто не упомянул слухов о том, что я якобы превращался в волка и рвал врагам глотки. В конце концов я ушел, оставив Фоксглоу сидеть во главе стола, а ее внуков сиять от гордости.